джунглях я взял твою бэй за baby face. Джей Джей так жесток, Джей Джей hated bro. За моим окном плотоядный блок. Йо, сделал на улице, положу в сейф. Мы курим топливо, копать и шлейф. Это дерьмо меня делает злей. Улица рынкев не гасю слей. Fuck boy в забор, собой мулек в морг. В лопатнике бёрд, трипуем на спорт. Йо, килл эм ол, килл эм молодой твец.